Глава 45. Ответ. Миша нарисовала над собой магический круг, создала псевдозамок владыки демонов Дельзагейт и мягко взглянула магическими глазами созидания на приближающуюся к ней Сашу. В этот миг Джео Грейс. Беспорядочно выстрелив угольно-черными солнцами, я поджег парящий в небе псевдозамок владыки демонов и, пролетев мимо Миши, покрыл свою правую руку черным пламенем. Авиастан Джора! Направившись к псевдо-Дельзагейду по прямой, я пробил этот замок насквозь с самого нижнего до самого верхнего его уровня. Охваченный сияющим черным пламенем, сотворенный замок начал стремительно обращаться в пепел. «Не будь такой эгоисткой! Мы ведь пообещали в следующий раз встретиться все втроём, и, наконец, сдержали его, и вдобавок все вспомнили!» Взгляд магических глаз созидания Миши упал на Сашу и начал покрывать ее тело льдом. «Я прошу лишь об этом». Протянутая Сашей рука покрылась льдом, и ее движение вверх остановилось. «Все остальное я отдам тебе. Исполни свои желания». Тело Саши покрылось льдом в мгновение ока, и то же самое постепенно происходило с ее едва не задетой шеей и головой. «Думаю, скоро лед растает, после того, как все закончится. Влюбляйся и будь счастлива, Верню. А я, став миром, буду бережно приглядывать за тобой». Лицо Саши целиком покрылось льдом, но в следующий миг в ее глазах появились магические круги. Смерив воздушное пространство взглядом магический глаз разрушения, Саша разбила лед на куски и освободилась. «Ты что, дура? Не нужна мне никакая любовь и исполнение своих желаний тоже!» Сведя на нет магические глаза созидания своими магическими глазами разрушения, Саша снова взлетела при помощи флеса и схватила Мишу правой рукой за левую, а левой за ее правую. «Пусть хоть вообще ничего не осуществится! Я уже махнула на это рукой, так что откажись от этого и ты, Мелитье! Пока мы с тобой вместе, мне ничего не нужно! Потому что я...» Сказала Саша, приблизившись вплотную к Мише, в то время как из ее покрасневших магических глаз разрушения лились слезы. «Уже счастлива, Мелитье!» «А Верню», — ласково сказала Миша. «Нам не избавиться от судеб богини разрушения и богини созидания, пока мы обе существуем. Ты еще не стала демоном, а просто лишилась своего порядка. Утративший порядок бог обречен на погибель». Миша сжала ее ладони. «Я рада, что под конец смогла встретиться с тобой». «Не шути так. Я разнесу судьбу в пух и прах. Столько раз, сколько потребуется!» Дрожащим, но тем не менее полным решимости голосом сказала Саша. «Сейчас все не так, как тогда. Пусть я еще не стала демоном, а судьба богинь созидания и разрушения грозит нам погибелью, и даже если таков порядок мира... «Я разнесу все в пух и прах!» Ее магические глаза разрушения сияли все сильнее и сильнее, как никогда раньше. «Хм, отлично сказано! Узнаю свою подчиненную!» Спалив дотла псевдо-Дельзагейт, я спустился и оказался за спиной Миши. «Если мы сперва разрешим отложенную проблему, связанную с тем, что Верню скоро сгинет из-за того, что не переродилась полноценно, а затем направим мир к истинной гармонии, не принося тебя в жертву, то у тебя не будет возражений, так, Мелитье?» Миша слегка улыбнулась и протянула мне свою левую руку. Переместившись чуть поближе к ней, я взял ее маленькую ладонь. «Это не жертва, а мое желание», — сухо заявила она. «Будучи не способной ни на что, кроме как наблюдать за этим жестоким миром, я продолжала молиться об этом и желать этого на протяжении 700 миллионов лет. И теперь мое желание наконец осуществится, так что не грустите». Миша нежно сжала наши с Сашей руки. «Улыбайтесь». Плача, Саша помотала головой, ее золотистые волосы грустно колохнулись. «Я никогда не была достойна называться богиней сотворения мира, и вот впервые в жизни я смогу сделать хоть что-то подобающее богине созидания». Она взглянула на Сашу. «А Верню, я хочу, чтобы ты проводила свою, любящую сам мир проблемную старшую сестру». Затем Миша посмотрела на меня. «Анас, я хочу, чтобы ты, будучи правителем этого мира, гордо наблюдал за мной, вставший на путь праведной богини». Она нежно обняла нас с Сашей своими руками. «И я совсем не несчастна, ведь, став этим миром, смогу бережно приглядывать за теми, кого так сильно люблю. Я буду всегда и постоянно, безотрывно смотреть за тем, как вы будете перерождаться, проходя через круговорот жизни». Миша, словно пытаясь избавить нас от печали, мягко улыбнулась. «Обойдемся без грустных прощений, я просто продолжу быть богиней». «И все же...» — дрожащим голосом произнесла Саша. «Я не согласна с этим! Даже если таково твое желание! Я ни за что и никогда не буду тебя провожать, ведь ты не будешь улыбаться, даже если будем мы с Анасом. Ты не сможешь ни поговорить с нами, ни вот так вот взяться за руки. Ты будешь только смотреть. Что это как не сплошное одиночество?» Несколько раз моргнув, Миша сказала: «Я не буду одинока. Даже если так, то одиноко будет мне. Я буду плакать и называть твое имя всю свою жизнь, и тогда ты обязательно пожалеешь об этом. Я во что бы то ни стало заставлю тебя пожалеть о твоем решении!» Миша задачно взглянула на Сашу. «Не отпущу», — сказала Саша, прильнув к Мише. «Я ни за что не отпущу твою руку, даже если настанет конец света!» «Я благодарна тебе». Миша моргнула, и ее глаза окрасились в серебристый цвет, после чего моргнула еще раз, и они превратились в луну созидания. Это были божественные глаза богини, и в следующий миг все вокруг окрасилось в белоснежный цвет. «Ведь я буду смотреть за своей любимой младшей сестрой». В пустом белоснежном пространстве были созданы ледяные облака, затем были сотворены ледяные земли и выросли цветы с деревьями, вздыбились горы изо льда и появилось огромное море. «Ледяной мир», — раздался через Ликс голос Миши. Мы оказались внутри сотворенного ею ледяного мира. Снизу я увидел растерявшуюся Элеонору. Судя по всему, сюда затянуло еще и Зессию, Эннасуона, Вензель и Везнеллу. «Выпусти нас, Мелитье! Выпусти, говорю!» «Побудьте там. У меня мало времени». Саша взглянула на ледяной мир магическими глазами разрушения. Весь лед разбился на куски, но сам мир даже не дрогнул. Силы разрушения и созидания находятся в гармонии друг с другом, но текущий порядок нашего мира таков, что разрушение всегда самую малость больше. Без разрушения нет созидания, однако с исчезновением богини разрушения все, не подвергшиеся до сих пор разрушению жизни, стали ждать своей очереди. Разнесся в ледяном мире ее полный доброты голос. «Был рожден бог войны, в мире появится трещина, и начнут отворяться божьи двери, через которые всем скопом хлынут солдаты порядка. Мы надерём им всем задницы!» «Вы не обязаны сражаться. На самом деле нет ни врагов, ни союзников. На долю этого мира уже и так выпало слишком много конфликтов, поэтому он будет перерожден и станет добрым». «Дура, дура, дура! Немедленно выпусти нас, иначе я всё тут разнесу!» Ее магические глаза разрушили небо и разделили море. Она смотрела на собственную основу и, приближая этой силой себя к разрушению, увеличивала магическую силу. С каждым мгновением приближения себя к погибели, ее сила без конца близилась к уровню богини разрушения, которой она когда-то была. Однако Саша утратила божий лик, и такими темпами ее тело попросту не выдержит. «Достаточно». Я закрыл рукой магические глаза Саши и остановил их силу. Она тут же обмякла, словно кукла, которой перерезали поддерживающие ее нити. Тяжело дыша, она словно в бреду называла имя старшей сестры. Наложив на нее магию исцеления, я сказал: «Решила, что сотворенный богиней созидания мира сможет удержать меня? А Мелитье?» «Я бережно приму и сдержу твое разрушение», — сказала Миша. «Давай, я докажу тебе, что сотворенный мною заново мир никогда не будет уничтожен, и что на этот раз создам мир, в котором ты сможешь разойтись по полной». По ее голосу казалось, будто она нежно улыбнулась. «И который позволит тебе носиться как ребенку». Ничуть не изменилось. Все такая же отважная. Полагаю, она хотела сказать, что в новом мире мне не придется беспокоиться о том, чтобы ненароком что-нибудь не уничтожить, и что я смогу жить, чувствуя себя свободно. Дура. Какая же ты все-таки круглая дура. Что с воспоминаниями, что без них, думаешь лишь о других и преисполнена доброжелательностью. Ты очень добра, Мелитье. И мир, который ты собираешься воссоздать, тоже непременно окажется добрым. Обратился я к находящейся за пределами ледяного мира Миша. «Но это лишь добрая ложь!» Миша молча и внимательно слушала меня. «Ложь добра, но меж тем хрупка. Поэтому даже если ты пересоздашь мир, вскоре он рухнет. Точнее, он будет хрупким и прекрасным лишь с виду, и даже близко не сопоставим с тем миром, который создам я!» Решительно заявил я. Повисло секундное молчание, а затем она сказала: «Я верю тебе. В таком случае давай устроим состязание». Я тут же нарисовал магический круг. «Кто сможет сотворить лучший мир? Может быть, ты передумаешь, если будешь знать, что я справлюсь лучше». «Хочешь состязаться со мной в магии созидания?» — удивленным голосом спросила она. На что я лишь усмехнулся. Если я смогу переделать этот ледяной мир, то победа за мной!» Миша глубоко задумалась. В состязании по созиданию мира у нее будет значительное преимущество, и если ее магии созидания окажется недостаточно, чтобы одержать надо мной верх, то это значит, что ей никогда не удастся пересоздать мир, сделав его добрым. Что ее озадачило, так это причина, по которой я бросил ей вызов в состязании, в котором не смогу победить. «Заключим зект?» Ее слова меня улыбнули. «А нам он нужен?» «Хорошо. Я принимаю твой вызов, владыка демона Фанос». Я направил руку к нарисованному мною магическому кругу и начал вливать в него магическую силу. Он в мгновение ока значительно увеличился в размерах. Ледяной мир начал покрывать трехмерный магический круг, который был намного крупнее Дельзагейда. «Наполни зеленью!» С заклинанием Эрис я заставил ледяную землю наполниться зеленью. Как только в ней собрались частицы черной магической силы, начали расти деревья, и была создана плодородная почва. Лед и снег. Созданная мною зеленая земля в мгновение ока обратилась в лед. Хм, меньшего от силы богини созидания я и не ожидал. Твоя сила превосходит рамки мира, однако в магии созидания я тебе не уступлю. Как сказать, это состязание по переделыванию мира, но, увы, мое созидание отнюдь не такое доброе, как у тебя. Я выставил руку перед собой и нарисовал многослойный магический круг. Слои наложились друг на друга в форме орудийной башни, которая нацелилась на небо. Угольно-черные частицы яростно закружились и обвились вокруг магического круга орудийной башни. Вторичный эффект мощной магии сотряс воздух и расплавил лед. Я прижал Сашу к своей груди, чтобы защитить ее. Вензель, Леонора и все остальные взлетели в небо и совместными усилиями создали магический барьер. Черные частицы описали вокруг орудийной башни семислойную спираль. По ледяной земле и небу побежали глубокие трещины, разделившие их на четыре части. «Эгель, Грон и Ангдро!» Из магического круга орудийной башни вырвалось пламя апокалипсиса. Описав семислойную спираль, темное пламя понеслось к небу, грохоча так, словно предвещая конец света, и уничтожая все на своем пути. Это заклинание магии источника занимало магическую силу богини созидания Мелитии, богини разрушения Аверню и владыки демона Фаноса Валдигода из 2000-летнего прошлого. Против самой Мелитии она бесполезна, а вот созданного ею мира это не касается. Апокалиптическое пламя достигло горизонта и подожгло весь мир целиком. Пылали ледяные облака, бескрайнее небо, земли, горы и все обращалось в черный пепел. Мир попросту окрасился в черно-белый цвет, однако само его обрамление никак не пострадало. Доказательством этого служило то, что мы не вернулись в Ростковый Божий Град. Весьма впечатляет. Даже Эгель, Грон и Ангдро не смог его разрушить. По всей видимости, в словах о том, что ты примешь и сдержишь мое разрушение, не было лжи. Я не лгу. Нет. Я медленно опустил и раскрыл правую руку, повернув ее к небу. В ней появился теневой меч, а в небесах проникнувший в ледяной мир замок владыки демонов Дельзагейд. Стоило мне сжать руку, как в нее после того, как тень вывернулась наизнанку, лег темный длинный меч. «Ты лжешь, и сейчас я разоблачу твою ложь!» Я направил сокрушитель законов Винус Дануа к небесам, и упавшие оттуда тени создали в черно белом мире всевозможные фигуры. Появились объемные теневые силуэты замков и городов, горы лесов, пустынь, озер и живущих здесь смертных. Миллиарды теневых силуэтов воссоздали мир, однако... Ты ведь знаешь... Один из силуэтов покрыл лед. Сокрушитель законов — это сила богини разрушения, и в этом мире никто не владеет магией разрушения лучше тебя. Но даже сложив два разрушения и превратив их в силу созидания, ты не сможешь переделать мир богини созидания. Земля снова начала покрываться льдом, перекраивая мир из теневых силуэтов. «Но мне было приятно», — сказала она. «И я не забуду. Словно прощаюсь». Что ты до самого конца не пытался уничтожить созданный мною мир, даже в такой момент. Повисло секундное молчание, и Саша в моей руке задрожала. Нет лучшего прощального подарка для меня, чем бросающий мне вызов в состязании по сотворению мира, чтобы попытаться остановить меня, тиран-владыка демонов, чей конек — магия разрушения. Несмотря на бесчувственность ее голоса, я точно знал, что сейчас она улыбается. Спасибо. Мир целиком и полностью покрывался серебряным льдом. Я смотрела за этим миром и, наблюдая, всегда думала: «Не печальтесь, я хочу, чтобы вы улыбались, и в итоге за 700 миллионов лет размышлений пришла к такому ответу, который считаю правильным. Так что... Прервалась она, не договорив. Миша заметила, что, покрыв мир наполовину, серебристый лёд остановился. «Ты сказала, что я подарил тебе множество чудес, Мелите!» Мир разделился пополам на серебряные, состоявшие из теневых силуэтов. Способная, по идее, в мгновение ока перекроить весь мир, богиня созидания не смогла заставить исчезнуть эти силуэты. «Что я показал тебе гармонию, разделив мир стенами, низвергнул солнце разрушения и продемонстрировал любовь у богини и дал узреть перерождение Аверню в демона». Тени вновь начали перекраивать серебряный мир, и медленно, но верно, число теневых силуэтов возрастало. «Только все это ложь! Ведь показал я тебе совершенно другие чудеса!» Несмотря на то, что в битве магии созидания преимущество было на её стороне, мир из теневых силуэтов больше не покрывался льдом. «Переродившись, мы с тобой стали друг другу первыми друзьями в этой эпохе!» Далеко за гранью моего взора появились теневые силуэты, изображающие нашу с Мишей встречу в Мидхейзе. «Во время инцидента с Динаджиксисом, поругавшись с Сашей, ты погналась за ней вместе со мной и помирилась с ней». В другом месте возник теневой силуэт подземелья Дельзагейда, где виднелась прильнувшая к Мише Саша. «Я подарил тебе кольцо на день рождения». Появился силуэт моего дома, где Миша с кольцом ледяного листа лотоса на пальце стояла и лучезарно улыбалась. Именно всё это она действительно считала чудесами. «Как-то раз, во время турнира демонических мечей, ты сказала мне, что я не тиран владыка демонов, а твой одноклассник и друг, что, переродившись, я стал просто учеником, и чтобы я повеселился. Ты смотрела не на владыку демонов, которым я когда-то был, а на нынешнего переродившегося меня». Её слова позволили мне прочувствовать на себе гармонию, к которой я стремился. «Так что я верну тебе эти же слова. Ты больше не богиня созидания, а простая ученица и моя подруга. И не только моя. Решила, что твои одноклассники, которых сейчас здесь нет, улыбнутся, если ты просто исчезнешь, не сказав и слова». Своими взирающими на ледяной мир божественными глазами Миша увидела бесчисленные теневые силуэты. Рэя и Миссы, Сину и Рено, девочек из Союза поклонников, Эмилию, Эльдмейда, моих родителей и учеников Академии Владыки Демонов. «С момента нашей встречи прошло уже 7 месяцев. Полагаю, ты отстранилась от этих воспоминаний и чувств, переделала их и сокрыла глубоко в сердце силой созидания, чтобы они не пошатнули твою решимость. И в этом-то и заключается твоя ложь. Но знай, божественным порядком никогда не сравнится с любовью и добротой». Я создал мир из теневых силуэтов, чтобы тыкнуть им ей в лицо сейчас, когда она отвела взгляд. «Миша!» — назвал я её имя, которое когда-то не называл никто, и тогда она предавалась печали, не богине созидания, а её, переродившейся в демона, имя. «Заканчивай говорить всякие глупости, мы не можем потерять тебя!» «Он прав, Мишенька!» — громко крикнула парящая в небе Элеонора. «Армия владыки демонов достигает полной победы во всех сражениях без потерь, и сегодня мы тоже вернёмся домой в полном составе, а затем все вместе будем квасить. Кто будет останавливать буйствующую в хмеле Сашеньку, если тебя не станет, Мишенька?» «Миша, добра ко мне!» — решительно и громко крикнула Зессия. «Кто будет тайком есть траву Зессии, если Миша не станет?» Сжав кулачки, она отчаянно возвала к находящейся за пределами этого мира Миша. «Я не стану травоядной!» «Миша!» — произнесла Саша, которую держал своей рукой. «Эй, Миша, я поняла, чего ты желаешь. Но хочешь ли ты этого на самом деле?» — говорила Саша очень мягким, но в то же время крайне грустным голосом. «Мы с тобой всегда были вместе. Богиня созидания, богиня разрушения — всё это не имеет значения. И тогда всё было точно так же. Хоть я и понимала, что если не останусь одна, нам не выжить, но не смогла сделать этого. Ведь...» Из её магических глаз разрушения полились слёзы. «Ведь...» — повторила Саша. «Мы можем жить только вместе! Если ты станешь миром, то это сделаю и я. Пусть мы больше не богини созидания и разрушения, но нашу связь невозможно разорвать. И раз уж ты настаиваешь на том, чтобы переродиться в мир, скажи мне, чтобы я сделала это вместе с тобой!» Она медленно протянула свою дрожащую руку, отсутствующей здесь Миша. «Я твоя младшая, но в то же время старшая сестрёнка. Я не могу умереть после или до тебя, только вместе никак иначе. Я же права, верно, Миша?» Крикнула Саша с сильной волей в голосе своей незаменимой, некогда старшей, но теперь уже младшей сестрёнки, своей половинки, которой она ни за что не может лишиться. Возможно, 2000 лет назад ответ и был другим, но теперь ты живешь как демон. Я на мгновение прервался и оглянулся вокруг. Это будет уже не добрый мир, ведь принося другим столько печали, он никак не может быть добрым. Я улыбнулся своей мягкосердечной подруге, широко раскрыл руки, и мир из теневых силуэтов за моей спиной пустился в пляс. Если ты не согласна со мной, то попробуй переделать этот мир, в котором мы жили вместе 7 месяцев, прямо сейчас. Моя магия созидания распространила тени по миру. Каждый из появившихся бесчисленных теневых силуэтов изображал дни этих 7, проведенных нами вместе месяцев. Даже если порядок богини созидания способен переделать их, ее сердце не может стереть их. Она не могла стереть воспоминания, которыми так дорожит, и нет никакой нужды уничтожать их, ведь прожитые нами дни — главное чудо, которое нельзя изменить ложью или магией. «Эй, Миша!» Я выпустил из руки сокрушитель законов. Мне не нужен был ни меч, ни магия, этих чувств было более чем достаточно. Решила, что ответ, к которому ты пришла за 700 миллионов лет размышлений, сравнится с нашими 7 месяцами? Передо мной в воздухе беззвучно кружились бесчисленные осколки, которые являлись кусочками мира. Многочисленные воспоминания, отражавшиеся на стекле, кружились, словно танцуя, и мир из теневых силуэтов исчез. 7 месяцев нашей жизни проносились, словно калейдоскоп, и я опомниться не успел, как мы оказались в небе над ростковым божьим градом, где находилась заливающаяся слезами Миша. А, не успела она вымолвить ни слова, как Саша крепко ее обняла. «С возвращением, Миша! Больше я тебя не отпущу!» По ее щекам покатились слезы. «Я вернулась», — произнесла она хриплым голосом.